Глава 16. Алиса. Оставив меня в состоянии кипения, мой самозваный принц угорцевал по своим делам, а я выругалась сложной конструкцией отборных матов и, прерывисто вздохнув, рухнула на кровать. Теперь мне казалось, что я загнала себя в ловушку, из которой не будет выхода. При этом Тимур получит, что хотел, а папочка будет доволен, что хоть в чем-то меня прогнул. Бесит. Оба. Пялясь в потолок, я тихо психовала и не сразу поняла, почему, несмотря на расслабленную позу, мое дыхание сбилось, грудь стала чувствительной, а кожу обсыпала мурашками. Возбуждение от злости? Да ну нет, бред же! Приподнявшись, я огляделась и, втянув носом воздух, охнула. Постель была пропитана мужским запахом, который действовал похлеще афродизиака. Его запахом. Поскочив с кровати, я сдернула с нее покрывало, а следом на пол полетели подушки, одеяло и простыня. Содрав все постельное, я открыла окно на режим проветривания и, заглянув в небольшую гардеробную, зависла. Полки с чистым бельем и полотенцами выглядели слишком идеально, но удивило меня не это. Комната, устроенная под гардеробную, напоминала картинку из модного журнала, вернее, только с одной стороны. Даже полки и вешалка, занятые одеждой Тимура, намекали на его идеальность. Рубашки, костюмы, развешанные по цвету, ремни, галстуки и часы, аккуратно сложенные в специальных органайзерах. Носки и трусы? Нет, но это невозможно. «Чертов педант!» — проворчала я и, подойдя ближе, решительно перевешала пару рубашек и пиджаков, нарушая безупречную картину. Это было абсолютно по-детски, но сдержаться я не смогла. Непогрешимая идеальность Тимура хотелось щедро разбавить моей безбашенностью и пофигизмом, и, представив его реакцию на мою выходку, я коварно усмехнулась. Переворошив всю одежду Тимура, я оглянулась на пустые полки, занимающие противоположную стену, и, расплывшись в широкой улыбке, приступила к распаковке своих чемоданов. Платья, блузки, юбки, брюки, жакеты, ремни, сумки, туфли. Все это я разместила на свободных полках и развешала в максимально хаотичном порядке. И, раскидав нижнее белье в выдвижные ящики, засунула освободившиеся чемоданы в дальний угол. В процессе завоевания своей же территории даже про усталость забыла. А вот есть захотела так, будто месяц сидела на жесткой диете и сегодня праздновала ее завершение. Переодевшись в короткий топ и домашние шортики, я завязала непривычно короткие волосы в куцый хвостик и, прошлепав на кухню, принялась рыскать по шкафам и в холодильнике. Здесь тоже царил раздражающий порядок и кристальная чистота, и я срочно взялась за дело. Долгое время, живя самостоятельно, я многому научилась, но все еще предусмотрительно врала окружающим, что готовить абсолютно не умею. Не особо любила кашеварить, но если готовила, то всегда бралась за нечто сложное и необычное. Подумаешь, достижение — сварить пельмени или пожарить полуфабрикаты. Это скучно и не особо полезно. А вот соорудить блюдо из десятка ингредиентов я умела. Процесс меня увлекал, и я успевала обдумать важные вопросы, прямо как сейчас. Из холодильника, забитого под завязку всякой всячиной, я выудила фарш, грибы, сливки и сыр. А муку, приправы и макароны нашла в шкафу. Через полчаса на навороченной плите уже шкварчал фарш, обжариваемый с шампиньонами и луком, а в небольшом сотейнике булькал соус. Сварив макароны, я собрала послойно все ингредиенты в глубокую форму для выпечки, залила соусом, посыпала натертым сыром и отправила в духовку. Все кухонные поверхности теперь напоминали поле какой-нибудь кулинарной битвы, а я лениво жевала бутерброд и думала, чтобы еще придумать, пока не отпустил соответствующий запал. От новых свершений меня отвлек телефон. Вытерев руки, я отшвырнула полотенце, глянула на экран и, вздернув брови, усмехнулась. «Привет, папа. Прости, что уехала рано. Не хотела тебя будить и...» «А ты уехала?» Недослушав, переспросил папа и, помявшись, все же рассекретился. «Тимур уже сказал. Но...» «Как устроилась? Квартира нравится или есть замечания?» «Спасибо, все шикарно», — соврала я и, вздохнув, попыталась надавить. «Пап, дату свадьбы мы еще не назначили, а пока...» Могу приехать в гости и вместе обсудим. Снова перебил папа, а я скривилась. Папуль, ну куда торопиться? Должна же я узнать своего будущего мужа поближе. Конечно. Поддержал он, но тут же намекнул. Но и тянуть не стоит. Лето в самом разгаре. Как тебе август? По-моему, самое удачное время для свадьбы. Успеем все подготовить, купить платье, забронировать ресторан и... И переоформить все на меня. Винтила я строгим тоном, а папа снова поддакнул. Ну и это тоже. Тимур уже занимается оформлением квартиры и доли в бизнесе. Машину, надеюсь, ты тоже выбрала? А почему ты доверила оформление Тимуру? Хмыкнув, поинтересовалась я и, понимая, что правды все равно не добьюсь, вздохнула. Ладно, с этим все понятно. А сейчас я хотела бы обсудить наше совместное проживание. А что тут обсуждать? Отозвался папа и, почему-то заговорив, тише добавил. Живите в твоей квартире. Места много, район отличный, ремонт свежий. Пап, я о другом. С трудом сдерживая раздражение, процедила я и, закатив глаза, произнесла максимально беззаботно. Будет лучше, если до свадьбы Тимур поживет отдельно. Мы же пока друг другу никто, а квартира только моя. Алиса! С укором протянул папа и, помолчав, сознался. Не могу я его выставить, пойми ты. Он все продал и вложил все свои деньги в свой... в наш общий проект. Так верни ему долг и все. Теряя терпение, выпалила я, а папа усмехнулся. Не могу. Слишком большая сумма. И, дочка, ты не торопись. Сбивчиво выдохнул папа и, выдержав паузу, завел старую песню. Квартира большая, места много, а вы и так вскоре поженитесь. А если нет? Проворчала я и, вздохнув, попыталась оправдаться. «Пап, мы друг друга почти не знаем. Вдруг не уживемся или передумаем?» Мысленно я добавила, что если кто и передумает, то только Тимур, а причины я с радостью и азартом обеспечу ему в полном объеме. Будет бежать, роняя тапки, если в списке его достоинств есть хоть капля здравомыслия и чувства самосохранения. «Если не сложится, я найду выход», — пообещал папа, и, посопев трубку, попросил. «Просто дай мне немного времени, хорошо?» «Хорошо», — не слишком радостно буркнула я и, услышав на заднем фоне какие-то странные звуки, опешила. «Папа, а ты сейчас где? Разве не дома? Почему кто-то рядом с тобой сказал про халат и бахилы?» «Я тут, заехал к...» Слегка заикаясь, выдавил папа и, прерывисто вздохнув, протараторил. Друга после операции навещал. Все, Алиса, мне пора. Нельзя здесь телефоном пользоваться. Что за друг? Затаив дыхание, спросила я и, прищурившись, потребовала. В какой больнице он лежит? Могу тоже приехать. Ты его не знаешь. Явно соврав, отмахнулся папа и, не прощаясь, бросил трубку. Растерянно глядя на телефон, пикающий короткими гудками, я не могла подавить тревогу. Папа определенно соврал. И я не могла смириться с фактом, что родной отец не может мне довериться. Сама виновата, понимаю, но... Покружив по кухне, я решила перезвонить и потребовать объяснений, но не успела. Дверной замок сообщил о гости, и я пошла открывать, напрочь забыв, что у Тимура есть свои ключи, за что и поплатилась. «О, привет!» — похлопав ресницами, промямлила я и, смерив неожиданного гостя растерянным взглядом, уточнила. «А что ты здесь делаешь? И как узнал, где я живу?» Вместо ответа этот нахал сунул мне в руки огромный букет роз и, ввалившись в квартиру, закрыл дверь, притянул меня к себе и стиснул в крепких объятиях. «Привет, лиса! Думала, не найду?»